«Посмотри, комар!» Гертулинитар указала за огромное во всю стену панорамное бронестекло, за которым в полукилометре от станции в стороне от основного потока звездолетов застыл мой фрегат «Паладин Тамара». «Какой же все-таки красивый у нас корабль!» И эмблема отряда комара на его серебристом борту тоже хорошо смотрится и притягивает взгляды. Я полностью разделял восторг своей компаньонки. Застывший словно перед броском хищный фрегат смотрелся грозно и даже величественно. Пожалуй, «Паладин Тамара» сейчас был самым сильным кораблем во всей звездной системе Панти. К тому же еще на Унтау я приказал нанести на каждый из двух фюзеляжей спарки созданную моей супругой Герт Минна Лафин эмблему, летящего комарика с огромным аннигилятором в лапках. От другой эмблемы, трилловского иероглифа «Казнь», право ношения которого я получил после выполнения миссии эпической сложности для Улья Тинтары, я решил отказаться. Мне хотелось поскорее забыть всю эту историю со вселенским злом, и уж точно я не хотел ассоциироваться с космическими мафиози. Но вот наша собственная эмблема, впервые показанная широкой публике, вызвала большой интерес. Люди и представители иных космических рас во все глаза рассматривали и фотографировали мой корабль, а также делали селфи на его фоне. Но тут лицо у меня потемнело. Среди многочисленных встречающих я увидел человека, который был мне хорошо знаком, Денни Марко, давний спутник Валери, с которым мастер зверей путешествовала по галактике много лет, зачинщик той самой драки в баре «Голубое сияние» на Серпее, из-за которой у меня и возникли проблемы. И раз Денни тут, значит и космический контейнеровоз Удурвай тоже находится тут же на Панти-4. Так вот она истинная причина, по которой меня так не хотели пускать на станцию. Местные власти опасались новых беспорядков и жертв. Кстати, стоял в ожидании прибывших Денни Марко не один, с ним находились еще два члена экипажа Удурвая. А еще мне очень не понравился большой букет в руках моего соперника. Назвать эти светящиеся голубые ветки цветами было сложно, скорее это были кораллы, но явно они предназначались в подарок девушке. И я даже знал, какой именно. Кстати, насчет подарка. Сам я, признаться, совершенно об этом раньше не подумал, а между тем стоило бы. Я обернулся к своей мохнатой спутнице. Улине, огромная просьба, купи срочно что-то красивое и изящное, что можно будет подарить Валере. Деньги значения не имеют, лишь бы ей понравилось. Но не только желание купить презент для прекрасной тайликанки двигало меня, когда я отсылал подальше торговку Гкха. Мне не терпелось серьезно поговорить с Денни, очень несвоевременно оказавшемуся у меня на пути. Не знаю уж, как мой соперник узнал о прибытии Валери, но мне его присутствие тут было совершенно ненужным, и я решительно направился вперед через толпу. Меня заметили. Один из спутников Денни Марко дернул того за плечо и что-то тихо ему сказал. Бывший член моей команды обернулся и встретился со мной взглядом. Что-то произнес своим дружкам, и оба поспешили на выход из зала прибытия. Похоже, направились за подмогой. Вскоре тут будет не протолкнуться от многочисленной группы поддержки моего оппонента. Но не в моих правилах было терпеливо ждать хода противника и позволять врагам подготовиться. Мои глаза сверкнули холодным синим пламенем. Вот один из спешащих к выходу людей, молодой крепыш с кибернетическим имплантом вместо левого глаза, вдруг замедлил шаг, а затем и вовсе остановился. Развернулся, подошел к дежурившему в зале прилета огромному охраннику Гкха и громко, чуть не на весь зал, заорал тому прямо в лицо. «Как же я ненавижу всю вашу расу! Жду не дождусь, когда же свора Мелиефатов вас уничтожит и отдаст систему Панти людям из синдиката Гильвара. Навык псионика повышен до 155 уровня». Второй его спутник, подбежавший было остановить поведшего себя неразумно товарища, тоже внезапно переменился лицом и смачно плюнул в Гкха. Огромный мохнатый гигант даже не стал использовать висящую на поясе электрошоковую дубинку. Пара быстрых оплеух, и два смутьяна уже катились по полу, потеряв сознание вместе с передними зубами. Неплохо. Минус два потенциальных противника для меня. Встать на ноги они смогут не скоро, и за помощью уже не побегут. Тем более, что могучий охранник вызвал по рации своих товарищей, и оперативно прибежавшие Гкха скрутили и понесли хулиганов в местное отделение правопорядка. Наблюдавший эту картину Денни все понял, побледнел лицом и встретился со мной взглядом. Я же неторопливо шел к нему и совершенно беззастенчиво читал мысли своего соперника. Прежде всего, меня интересовало, откуда Денни Марко узнал о прилете Валери. Если от самой тайликанки, пожелавший возобновить старые контакты со своим приятелем, то, я даже не представлял, как мне следует себя вести в такой ситуации. К счастью, почти сразу я выяснил, что Валерия Урла тут совершенно ни при чем и даже пока что не подозревала, что ее на Понти 4 поджидает давний ухажер. Причем сам Дин не сильно переживал по этому поводу и страшился встречи со своей бывшей подругой даже больше, чем приближающегося к нему грозного кунга. Остановившись в двух шагах от побледневшего Динни Марка, я какое-то время смотрел на безмолвно разевающего рот мужчину, а потом произнес с усмешкой: «Что, голос куда-то пропал, не можешь вызвать помощь по рации? Не переживай, немота пройдет через пару часов». Я много что еще намеревался сказать своему сопернику. Хотел припомнить тому смерть мейланского подростка Тини. Планировал передать сообщение для капитана контейнеровоза у Дурвая, но остановился, так ничего больше и не сказав, потому как металлические ворота отъехали в сторону, и из коридора повалила целая толпа прибывших. И одной из самых первых в легком темно-синем скафандре с откинутым шлемом быстрой походкой шла Валерия Урла, точнее, уже Герт Валерия Урла. Впрочем, я не особо удивился повышению статуса моей знакомой. Если тебя разыскивают спецслужбы нескольких великих космических рас, если о тебе знают даже два могущественных кронга, то показатель известности у девушки должен был подняться очень существенно. И без того огромные глаза тайликанки стали еще более крупными от удивления, когда прекрасная девушка увидела меня с Динни. Интересно, с кем из нас она заговорит первым? Но Валерия Урла лишь быстро кивнула нам обоим, затем посмотрела куда-то вдаль за наши спины и, приветливо помахав рукой, с радостным криком побежала вперед. Я обернулся. На эту группу людей я ранее как-то не обращал внимания, а между тем стоило. В окружении четырех мускулистых охранников людей стояла крупная коротко стриженная беловолосая женщина в тяжелом армированном скафандре с дополнительной защитой от радиации. Ленка Стартавакари. Человек. Группировка «Карантинная планета». Торговка 176 уровня. Та самая лидер контрабандистов, про которую рассказывала мне Гертруда Аналаки. А вот рядом со Стартой, если бы меня не предупредили, что у Валерии есть сестра, я бы, возможно, решил, что у меня двоится в глазах. Валерия обнималась с невысокой тайликанкой с темными волосами и огромными глазами ночного существа, ну просто своей копией. Динао Райвасор Хуной. Человек. Группировка «Карантинная планета». Мошенница 111 уровня. Насколько я знал, у мошенников имеются навыки, позволяющие скрывать информацию о персонаже. Но Дина нисколько не стеснялась игрового класса и наоборот выставляла свою профессию на показ. Да и Валерий игровой класс с ее родственницей нисколько не смущал. Обе сестры тепло обнимались и искренне радовались встрече. Невидимая пантера-сестренка потерлась о мою ногу, показав свое присутствие и дружеское отношение, после чего посчитала это приветствие достаточным и поспешила за своей хозяйкой. Динни Марко же еще раз взглянул на меня, затем на обнимающихся девушек. Мне даже не пришлось ничего ему внушать. Мой соперник и сам понял, что ему тут совершенно не светит, сплюнул с досады, выбросил свой так и не подаренный букет и быстрым шагом направился на выход из большого зала. Я его не останавливал. В этот момент подошла Гертруда Нитар с каким-то длинным, почти двухметровым, завернутым в темную пленку предметом. Посмотрела на обнимающихся тайликанок, всучила мне в руки эту тяжелую арясину и слегка подтолкнула меня в спину. «Иди вручай, сейчас самое время». Я послушно направился к своей подруге, по дороге запустив навык сканирования и пытаясь понять, что я вообще несу в качестве подарка. Предмет оказался каменным и достаточно корявым. Окаменевшая ветка, посох мага. Я так и не пришел ни к какому выводу к тому моменту, как путь мне преградили охранники Астарты. Впрочем, лишь на краткую секунду. После чего все четверо отошли в сторону и склонились передо мной в низком поклоне. Кунг Камар. Ленка Стартавакари с интересом посмотрела на своих взятых под ментальный контроль телохранителей, потом перевела взгляд на меня. Наслышана о тебе. Даже вместе с другими свободными капитанами из синдиката Гильва раскидывалась на награду за твою голову. Но зачем ты здесь? Хочешь вернуть твою бывшую подружку? Но у меня для Валерии имеется интересная и хорошо оплачиваемая работа как раз по ее профилю мастера зверей. Чудовища с карантинной планеты пользуются большим спросом в галактике, и на этом можно неплохо зарабатывать. К тому же у меня целый флот из 16 звездолетов, и должность капитана одного из них я намереваюсь ей предложить. А что ты можешь дать сбежавшей от тебя подруге? Да, сестра, присоединяйся к нам. С готовностью поддержала своего лидера Дина. Интересная жизнь, целое море приключений и необычных знакомств. с твоей способностью общения с животными быстро станешь богатой и известной. Посетишь родные места на карантинной планете, где и самца для сестренки сможешь подыскать. Я ничего не стал говорить вслух. Вместо этого ментально подключился к мыслям Валерии. Девушка словно ждала этого и с готовностью начала ментальный разговор. И чем ты ответишь, капитан Комар? Заинтересуй меня, сумей удивить. Мне даже показалось, что я слышу открытую насмешку в эмоциях подруги. Об Астарте у меня остались не самые приятные детские воспоминания. Эта контрабандистка не брезгует и работорговлей заниматься, и когда-то схватила меня для продажи. Но все же не могу не признать, что в целом Лэнк Астарта успешный лидер, которую уважают подчиненные. И я сама попросила об этой встрече. Описанные события происходят в романе «Карантинная планета» автора Михаила Атаманова. Мда, не просто будет, если сама Валерия уже фактически приняла решение. Я тяжело вздохнул и полностью открыл свои мысли для считывания. Знаешь, я мог бы много доказывать, что мне для работы в ментальной связке нужен опытный псионик, которому смогу доверять. Говорить, что и на моей родной планете Земля для мастера зверей найдется много работы по профилю. Начата прокладка подводного кабеля, а наяды опять протестуют, и с ними нужно снова договариваться. Что вопросы с гарпиями, болотными тварями и лешими тоже лучше решить полюбовно, а не путем их тотального истребления. Мог сказать, что охота с ворами лиейфатов за тобой и твоей сестрой прекращена, и опасности больше нет. Даже мог бы признаться, что видел тебя рядом с собой в будущем на корабле иерарха реликтов, а значит, мы все же договоримся, если и не сейчас, то потом. Но я скажу другое. Ты нужна мне, Валерий. Зачем? Последовал мгновенный вопрос. Да, капитан Комар, я благодарна тебе за освобождение от следящих устройств, но считаю, что полностью рассчиталась с тобой верной службой, помощью в опасной ситуации, своей косой. На Костиуд-3 я тоже уже не вернусь, хотя не скрою, мне там было хорошо с тобой. К тому же, ух, как интересно. Что ж, поздравляю мою хорошую подругу Айни со сменой расы. Вам будет хорошо вместе. Значит, и фаворитка у тебя тоже уже имеется в дополнение к официальной супруге. Зачем же я тебе тогда вообще нужна? Ментальный разговор пошел вообще не в ту сторону, совершенно в невыгодном для меня направлении. Я запоздало сообразил, что привожу совсем не те аргументы, которые способны поколебать уже фактически принятое решение Валерии. Нет, тут нужно было учитывать особенности этой девушки, ее мировоззрение и систему ценностей. Использовать, так сказать, привычную ей систему координат. Валерий, я много раз слышал от тебя, что ты великая охотница, равных которой нет на всей карантинной планете. Браконьерствовать и ловить зверушек для своей хозяйки Астарты, разве это действительно тот путь, которого достойна великая охотница с тремя отметками на щеке? К тому же ты много раз заявляла, что свободная и гордая, сама выбираешь спутников, и что право находиться с тобой мужчине нужно заслужить. Ты и раньше была сильна как псионик с уникальными способностями, а теперь с получением статуса герц стала еще могущественнее. Посмотри вокруг, указал я рукой на находящихся в зале людей. Разве есть хоть кто-нибудь, кто достаточно силен и имеет право находиться рядом с тобой? Нет, ты гораздо сильнее их, как и сильнее всех, кого встретишь на своей родной карантинной планете или в синдикате Гильвара. Единственный, кто способен победить тебя, это я. Вот сейчас мне действительно удалось затронуть нужные струнки в душе Валерии. Глаза мастера зверей сверкнули колдовским огнем, губы девушки растянулись в хищной ухмылке. «Докажи, что это пустой треп», — вслух произнесла Валерия. «Комар, я значительно превосхожу тебя в уровне и навыках, а еще больше в опыте магических противостояний. Я и раньше не уступала тебе, всегда наши схватки заканчивались в ничью или нас прерывали, а с получением ранга герт я значительно усилилась. Тебе меня не превзойти, но если победишь, я пойду за тобой, обещаю». После чего слова кончились, и началась атака. Сильная, сконцентрированная, очень профессиональная. Валерия Урла попыталась меня парализовать. Мне действительно непросто было мгновенно собраться и защититься, особенно в самые первые секунды. К тому же я еще какое-то время терял впустую силы на удерживание четырех телохранителей Астарты. Наконец, я освободил разумы охранников и сконцентрировался на основном противостоянии. Валерия хорошо знала меня и мои особенности, но и я тоже уже неплохо понимал технику своей противницы, ее приемы и методы. Я отбился от угрозы парализации, отразил хитроумно завуалированную попытку оглушения и началось соревнование в чистой мощи. Мы словно сдвигали незримую стену, каждый давя на нее со своей стороны. Можно было, конечно, воспользоваться телекинезом, чтобы сбить Валерию с ног и нарушить ее концентрацию. Можно было удивить магичку дезориентацией и не позволить видеть меня, но я посчитал эти приемы жульничеством. Нужно было без всяких нечестных приемов доказать, что как маг я сильнее, и у меня было чем удивить Валерию. Когда-то мне действительно сложно было противостоять ей, но за прошедшие 3 недели мой комар поднялся в уровне со 105 до 122, а мои навыки псионика и ментальная сила выросли со 110, 120 до уровня 150+. Вторые специализации к боевым навыкам, интенсивная 10-дневная тренировка под руководством Морфа Фокси, да и полученное после посещения ледяного храма на Унтау благословение тоже сказывались. Я постепенно побеждал, неумолимо сдвигая незримую стену в сторону мастера зверей. Но нужна была не просто победа, а демонстрация тотального превосходства. И тогда я сменил 0 кольцо на перстень предтеч, повышающий интеллект на +3. Сама Валерия Урла, насколько я видел, тоже использовала магическую ювелирку, так что мои действия не нарушали правила. Известность повышена до 130. Наблюдающие за нашим магическим поединком многочисленные зрители дружно ахнули, увидев мой пиратский статус и награду в 2 миллиона кристаллов за голову. Но я постарался абстрагироваться от внешних мешающих факторов и сконцентрировался на главном. Еще чуть-чуть, и еще немного. Победа была уже близка, когда Валерия Урла, как и в предыдущем нашем поединке на кости Уч-3, запросила помощи у сестренки. Попросила меня отвлечь и тем самым помочь хозяйке. Но теневая пантера, с наслаждением вылизывающаяся на мраморном полу, вновь отказалась вмешиваться. «Сестра, ты весь долгий полет делилась со мной переживаниями и сомнениями, что совершила большую ошибку, сбежав от единственного мужчины, который тебе нравился, а потому я не стану тебе помогать. Выкручивайся сама, а лучше признавай поражение и исправляй свою ошибку. Если хочешь знать мое мнение, не только мне нужен сильный самец, но и тебе самой. Комар, ты ведь слышишь наши переговоры?» «Слышу, слышу», — сильно смутил я свою соперницу, а заодно обрадовал умную догадливую пантеру. «Спасибо тебе, сестренка, с меня пакет вкусняшек, когда вы вернетесь на мой фрегат, и обещаю, что мы подыщем тебе красивого и сильного самца». Навык «Ментальная сила» повышен до 156 уровня, но слышали меня не только Валерия и ее питомица. В общем чате, если так можно выразиться, появились мысли еще одного участника, точнее участницы. Герцоя Тан Лаварис вмешалась в беседу. «Соправитель Камар Лафин, что происходит? Чувствую, ты ведешь бой. Тебе нужна моя поддержка, не вздумай вмешиваться. И вообще тебе положено отлеживаться после операции на сердце». «Это еще кто такая?» Уже опустившаяся на одно колено и склонившая голову побежденная Валерия Урла резко встрепенулась и подняла на меня удивленные глаза. «Пока меня не было, нашел компанию другой магички. И она, Лэнг». Я почувствовал в словах Валерии жгучую обиду и ревность, а потому поспешил все объяснить. Указал на хорошо видимый в панорамное окно фрегат паладин Тамара и сказал, что с нами связалась моя ученица, фактически приемная дочь, которой, по-хорошему, нужно бы не читать чужие мысли, а восстанавливаться после хирургической операции. Но зато потом, когда восстановит силы, Лэнг Соятан Лаварис будет третьим магом в нашей группе, и наша тройка магов заставит о себе говорить всю галактику. Многое же произошло за время моего отсутствия. Герт Валерий Урла встала, хотя ее покачивало, так что Дине пришлось поддержать сестру. Мастер зверей 133 уровня посмотрела на меня, сестру и проявившуюся из невидимости пантеру. Ласково потрепала своенравную питомицу по белоснежной гриве, после чего обернулась к внимательно наблюдающей за происходящим лидеру контрабандистов. «Извини, Астарта, но предложение Кунг Камара оказалось более убедительным. Я пойду с ним». Лэнг Астарта Авакари ничего не сказала, лишь сверкнула на меня своими полными ненависти глазами, резко развернулась и направилась на выход из зала. Телохранители поспешили за ней. Дина Урайва Сорхуной напоследок обняла сестру и тоже поспешила за хозяйкой. И только после этого Валерия Урла обратила внимание на длинный сверток, который я по-прежнему держал вертикально, уперев одним концом в пол. Симпатичная девушка поинтересовалась, что я принес ей в подарок такое необычное. Я развернул упаковку. Внутри оказался изумрудно-зеленый витой стержень,